Когда едва расплющишь в очи, сразу понимаешь, что пора. Ведь самочувствие не очень. Быстро к холодильнику летишь и распахнешь в раздумье дверцу. Что же ты давление шалишь? Ведь не сдыхать же мне, поверьте. Ты пойми меня, друг, постарайся понять, заколдованный круг растудить его мать. Смотришь на спасительных 100 грамм в глубокомысленном молчании. Чувства разделились пополам, в них стыд и срам, и в них желание. Мне б заразу эту и не пить, да бьет кровавое давление. Знаю, выпью, значит, буду жить, а к жизни есть всегда стремление. Ты пойми меня, друг, постарайся понять, заколдованный круг растудить его мать. Я бы этот фактор не назвал расположением к алкоголю. Просто настроение поднял, да с головной расстался болью. Так со стороны-то посмотреть, мужик солидный, между прочим. Только закрутилась круговерть на целый день до самой ночи. Ты пойми меня, друг, постарайся понять, заколдованный круг растудить его мать. Ладно, ну допустим, завязал, не пью 3 дня или 4. Только кто-то нервы вдруг поднял, то на работе, то в квартире. Надо успокоиться, не то мотор взорвется от волнения. Выпил, успокоил свой мотор, а утром прыгает давление. Ты пойми меня, друг, постарайся понять, заколдованный круг растудить его мать. Ты пойми меня, друг, постарайся понять, заколдованный круг растудить.